Ну вот, хорошо, личностное бытие. Это связано, ну вот, по тексту, да, с тем, что Господь творит человека как две личности, для начала мужчину и женщину, причем, с одной стороны, абсолютно разные, да, каждый индивидуальный человек, он единственный, неповторимый, и во всей вселенной, веках не было, нет и не будет другого такого. Да, это что-то надо представить себе, да? Вот. А с другой стороны, вот в таком теснейшем соединении, единстве с другим. Да? И это связано со следующим аспектом. Который тоже в тексте здесь у нас проявляется, хотя и не сразу, но попозже. Да? Хотя, нет, даже и здесь уже проявляется, да. Именно здесь как раз проявляется. Это словесность. Так. Сейчас я вам скажу, как это именно проявляется. Ну, проявляется в этом рассказе такой маленькой деталькой, которая, ну, может быть, вам покажется и несущественной, да? Но все же я ее упомяну. Значит, дело в том, что когда Господь творит рыб и птиц, Он тут говорит так, в самом тексте: «И благословил их Бог, говоря: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте воду в морях, и птицы да размножаются на земле». Потом, а когда человек, вот зверей он так не благословляет таким образом, а человека, ну такая небольшая вариация, да, тоже говорится: «И благословил их Бог, и сказал им Бог». А не просто так сказал, а им сказал, да, то есть направленность на разговор. Да? Ну, это здесь это такой маленькой деталькой проявляется. А потом, конечно, уже во второй главе, да, уже передается такие длинные разговоры Бога и человека. Да? И тут уже пропасть с животными. Там никакого разговора никогда нет. Бог никогда на протяжении всей Библии не говорит с животными. Ни с одним животным, по-моему, только, насколько я помню, нигде Бог с животными не разговаривает. И Христос, между прочим, тоже. Да. Но там все-таки со слицей она говорила, но Бог с ней не говорил. Да. А вы знаете, что нашли на восточном берегу Иордана, надо посмотреть точнее, когда это нашли, в 90-х годах, откопали старый храм, ну, языческий, древний, 8 или 9 века до Рождества Христова, и на нем мозаику и надпись: «Валаам, сын Валака, говорит», и некое высказывание. Да. Ну, 9 века, правда, Валаам, по библейской хронологии, он относится, скорее, к 13 веку, потому что это время перехода евреев, да, они вот идут из Египта, и тут это племя, кто там Муав или кто там у них не хотел, да, и призвал этого Валаама, да, проклясть Израиль, а он был великий маг, да, великий маг. И вот Валаам пошел проклясть, а у него не получилось проклясть. Он, наоборот, пришлось ему благословить. Да? Он хотел проклясть, но поскольку явно, что что-то у него все-таки такое было, да, он был явно не шарлатан такой, да, а что-то такое у него, какие-то такие способности были. Да? И Господь через него заставил, то есть его заставил, и через него, значит, благословил израильский народ. И у него там тоже в его речи, в этом его благословении, вопреки просьбе князя вот этого Муава, или кто там уж там был, аммонитов каких-то, да, вопреки, ну, он ему заплатил, конечно, денег, прокляни, да, вот тебе там. А он благословляет. И там же одно из пророчеств о Мессии. Говорит, вижу его, но не близко. Звезда от Давида, да, вот придет звезда от Давида. По-моему, там это, нет, а звезда от Израиля, Давида еще там, Давидом еще не пахло. Звезда от Израиля, что вижу ее, но не близко. Она так еще далеко довольно-таки. И вот такой эпизод библейский, а совсем недавно Валаам, сын Валака, да, и говорит. И тоже такой текст заклинательный. Да, то есть сейчас, ну, надо мне посмотреть, могу вам представить это. Да-да-да-да-да-да. То есть он был таким вот каким-то сильным таким жрецом. Да. Вот, правда, сам текст, это издание, это из, да, достаточно более позднего периода, но вполне возможно, что такие вещи, они сохраняются, там, 200-300 лет, даже 500 лет, да, сохранить в каких-то преданиях, и это по тогдашнему времени нетрудно было. Да. Да. Так что вот такие всякие бывают. Так, словесность, да. Обладание словом, да, логосность. Вот, это, конечно, такое очень важное свидетельство Библии. Да, сказал им Бог. Уже не просто сказал Бог плодить, размножать, а им сказал. Вот этому человеку, мужчине и женщине, которого он создал, им он сказал. Плодитесь и размножайтесь. Да, и наполняйте землю. Вот. Значит, тут ты ткнула пальцем как раз ту самую проблему, о которой я упоминал. Да? Это сведение в единую модель двух разных рассказов. Да? Тут об Адаме и Еве действительно речи нет. Да? Адам и Ева у нас начинается только... Точнее, Адам у нас начинается во второй главе, а Ева только в четвертой. Да? Вот. Да. Да, Ева только с четвертой главы начинается, а во второй главе она еще безымянная жена. Да? Она просто жена. Женщина. Да. Есть какие-нибудь эти слова, да, Ева? Прости. Интерпретировала, что была сначала другая жена. Да, да, конечно. Вот это, вот это, вот это. Вот она, да, да, да. Лилит, там, Лилит. Да, такие слова, что в результате именно вот этих вот стихов первой главы, конца первой главы, что сам процесс размножения, он был предусмотрен вообще другой. И что вот этот вот созданный человек, он в себя включал, это я читала в первый раз, включал в себя как, то есть, есть такие эти инопланетяне, которые сам себя, может, он производит в женские и мужские клетки, и потом в себе же и начинает продолжение собственного рода. То есть именно вот такой вот этот вот способ, он, собственно, и был, в общем-то, задуман до грехопадения. Да, значит, ну, с инопланетянами не обязательно ходить, я думаю, а и на Земле достаточно живых существ, которые таким образом размножаются, да, вот, это ничего такого для живых существ, для животного мира, скажем, особенно самого примитивного, конечно, да, ничего такого особенного, да, многие размножаются живые существа разделением, там, как червяки, например, а? Да, да, да, совершенно верно, да, то есть это есть, естественно, да, но, конечно, на низших ступенях развития, понятно, да, более высокие ступени, там обязательно такое вот разделение на два пола. Можно вопрос? То есть мы уже к тому же, или... Подожди, там... Да, к тому же. Мы вот на самом деле... Ну, к Наташе или нет? Нет, не к Наташе как раз, а к Дотову. потому что мы уходим от словесности, а вопрос не относится к словесности, а ну хорошо, да. Размножению. Ну хорошо, да. И вот я просто хотела узнать, нет ли по словесности каких-то материалов, потому что меня этот вопрос очень интересует. Еще по словесности. Просто по словесности, ну, скажем, здесь, в европейской, есть Витгенштайн, который много писал о словах. То есть вообще о словах говорится очень много, это очень такое важное качество человека. То есть если, например, человека не научить разговаривать там, в возрасте до 5 лет, то потом он уже не научится никогда, то есть это проблема вот этих Маугли. И, скажем, это качество, которое определяет вообще вот это творчество, потому что Бог говорит все время, он манифестирует себя через слово. И я поэтому хотела бы узнать, какие еще труды есть. Поэтому вопрос. Да. Не, ну понятно. Вообще, видишь, это философская проблема. Что можно выразить словом? Да? Что можно выразить, а что нельзя выразить? Такая древняя философская задача. Да. Еще греческие философы занимались этим. Да. Что можно сказать? На этом построено так называемое нейролингвистическое программирование НЛП, да, вот такое. Мантры, да. Но потом тоже говорилось о том, что, например, вот в сталинские времена, там, когда люди попадали в тюрьму, то есть они были раздеты, у них не было ничего, никакой собственности. Человека определяли по словам, потому что насколько он мог владеть словом, насколько он мог занять позицию в этом мире. То есть как-то ведь... Ну, смотря каким словом. Естественно. Там, я думаю, да. Позиции разные от этого, но вот как по времени на этим определялись, потому что отличать по-другому. Да-да-да. Да. Что-то, подожди-ка, я только что какую-то мысль упустил.